Братья и сестры, я тоже рад сегодня приветствовать вас. Приветствовать именем того, о ком мы сегодня уже слышали, кто является проявлением любви Божией. Бог послал в мир единородного Сына Своего, и в этом проявилась Его любовь. Приветствую вас именем Господа нашего, Иисуса Христа. Я хочу сегодня продолжить рассуждение о послании евреям первой главы, с самого начала этого удивительного послания. И, может быть, несколько слов хотя бы вкратце напомню, для того, чтобы связать это все воедино. И, друзья, еще и потому хочу это сделать, что иногда в наших собраниях случайно оказавшийся человек может так сказать: странные вещи происходят в этих домах молитвы. Странные слова говорят. И вот, например, вышел проповедник, уже третий за это утреннее воскресное служение, и вдруг говорит, он хочет читать из послания кому? Евреям. И кто-то может сказать: ну это уж точно не меня касается. Хотя даже и те, кто, может быть, имеют где-то свидетельство о рождении подобную запись, и написано, что он по национальности еврей, тоже может сказать, что это его не касается. Но, друг дорогой, независимо от того, кто ты по земному происхождению, то, что я хочу сегодня прочитать из этого удивительного, повторюсь, послания, оно касается сегодня и тебя, и меня. Слово «еврей» можно по-разному истолковывать, но одно из наиболее таких вероятных и, в общем-то, несложных, простых объяснений такое. Это человек, который когда-то жил за рекой, пришедший из-за реки. Вот перевод этого слова. А как это нас касается? Это слово, если его образно истолковать, касается всех, кто в жизни принял это удивительное и прекрасное решение – пойти за Богом. Первый еврей был Авраам. Он услышал приглашение от Бога. Бог позвал его, и Авраам принял решение. Он пошел, следуя этому зову. Он перешел Рубикон. Он принял решение, главное решение своей жизни. И послание евреям – это послание тем, кто услышал голос Божий. С этого начинается послание еврея. Бог издревле говорил к людям, к нашим отцам и праотцам. Он говорил через пророков. И в наши дни, в последние дни Он тоже говорит. Он говорит через и посредством Иисуса Христа. Он сегодня зовет нас, и все, кто отозвались на этот призыв, кто принял решение последовать этому призыву. И к тому относится все, что написано в послании евреям. Кто-то скажет: о, ну тогда это меня точно не касается, я этого решения еще не принял, я не христианин, я не перешел эту реку, да я и голоса Божьего-то по-настоящему не слышал, который меня зовет. Может быть, и такие сегодня здесь есть люди. Друзья, но то, что вы оказались сегодня в молитвенном доме, это можно так объяснить. Бог тебя привел уже на берег этой реки, через которую ты должен переправиться, принять решение, главное решение в твоей жизни. А тот, кто перешел, кто услышал приглашение Божие и пошел за Богом, стал, как мы сегодня слышали, в настоящем смысле верующим, поверил Богу. О, нам эта книга, это послание – очень многое имеет сказать. Если совсем упрощенно сказать, знаете, мы такой псалом, молодежь поет его: смотри, не поворачивай куда. Смотри, не поворачивай назад. Бог позвал тебя, ты пошел, перешел через реку, но ведь сколько из нас, друзья, так и остались на берегу, перешли на другой берег, а там повернулись спиной опять назад. И куда смотрят? а вот туда, откуда перешли, сколько там хорошего, сколько там приятного. А послание евреям говорит, будь по-настоящему верующим. Не отвратись от говорящего. Бог говорит, и мы должны как-то ответить. Друзья, чем отвечает человек? Какого ответа Бог ждет от нас? Некоторые люди говорят так, что они, в общем-то, не такие грешники. Но подумайте, можно ли жить в одном доме, под одной крышей, в одной семье с человеком, с которым вы пытаетесь всей душой, говорить, а этот человек не отвечает ни на что. Приятно жить с таким человеком? Возможно с ним жить? Я никому не желаю такой жизни. Дай Бог, чтобы вам не пришлось этого испытать. Тот, кто испытал, я думаю, он понимает, о чем идет речь. Когда со всей душой стоишь перед каменной стеной, оттуда нет отголоска. Ты не грешник? Бог с тобой говорит. Бог Сына Своего послал в мир, мы сегодня слышали. Бог говорит, а ты не отвечаешь. И ты не грешник? Какой ответ ждет от тебя Бог? Что такое ответ на говорение, на речь Бога? Ответ этот называется очень просто и в то же время весьма-весьма глубокое понятие стоит за этим. И мы сегодня слышали об этом. Ответ на голос Божий – это вера. Это верить Богу. Ты должен ответить на то, что говорит Бог. И ответить ты должен верой. Святое Писание говорит так. Вера от слышания. А слышание, друзья, от чего? От Слова Божия. Бог говорит, и мы должны ответить. Ответить чем? Ответить верой. И вот тут мы подходим к тексту, который, извините, я затянул вступление, который мы находим в послании евреям, 11 главе, 1 текст. Здесь написано так. Это ответ на вопрос, а что такое вера? Чем же мы должны ответить Богу? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что такое вера. Нет, здесь не все сказано о вере, что можно и нужно найти в Библии. Вере посвящено очень много в Священном Писании. Есть целые книги, например, Евангелие от Иоанна. Оно написано для этого. Там прямо сказано, что сие написано для чего? Чтобы мы поверили. О вере очень много сказано. Некоторые послания говорят о том, как испытывается наша вера. И так далее. Много сказано о вере. И в послании евреям мы находим продолжение и утверждение этой темы. Будь верующим. Будь тверд в этой вере. А для того, чтобы ты и я знали, что такое вера, вот для нас и написано. Вера же есть осуществление ожидаемого. Друзья, стрелка часов мне подсказывает, что мы даже эти два слова, первую половину этого определения, вероятно, не успеем полностью как-то осветить. Но давайте на этом остановимся. Итак, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Во-первых, это осуществление ожидаемого. Братья и сестры, нам даже тот, кто много раз уже был на собраниях, кто много лет верующий, стоит время от времени задавать себе самые простые вопросы. Самые простые вопросы. Не потому, что мы, простите, такие необразованные или неразумные. Нет, нам нужно напоминать себе и проверять свое понимание. Разрешите, я вам только вопрос задам. Что такое осуществление? Вот представьте себе, прибыл к вам иностранец, все слова знает русские, а это слово не знает. стоит перед вами за кафедрой, вот иностранец, и говорит: «Was ist das?» – осуществление. Что это такое осуществление? Как бы вы объяснили этому человеку? Что сказал Бог, то исполнит. Это есть осуществление. Хорошо, как еще можно сказать, что это такое? Что стоит за словом «осуществление»? «Was ist das?» – что это? Воплощение, я слышу, еще как можно сказать? Применение на практике. То, что как-то вот происходит в нашей жизни. Извините, я сейчас не хочу никого напугать, но есть такое понятие «отглагольное существительное» в грамматике. Вот это слово в русском языке, оно происходит от глагола «осуществление». Это то, что мы сейчас услышали из зала, да? Осуществление связано с каким-то действием. Мы это слово, может быть, чаще слышим в связи с другим словом. План, намерение. Нужно что-то осуществить. Ну, самое простое. Хозяйка или хозяин, неважно кто, на даче своей или еще где-то убрал осенью грядочку и говорит: в следующем году вот тут, где росли у меня огурчики, будут расти помидоры. Это он что сделал? Набросок на будущее. План, да? Но это пока только где существует? Где-то в его мыслях, представлениях, в теории, как кто-то говорит. Теперь нужно будет это что еще потом? Осуществить надо. Вот это его намерение, его нужно осуществить. То есть вызвать к бытию, к настоящему существованию нужно это вызвать. И осуществлять нужно будет даже, наверное, не в мае месяце следующего года, да? А нужно будет подумать, найти семена и так далее. Ну, давайте не будем увлекаться дачными делами, а вернемся к слову «осуществление». Осуществление. Вообще это слово, оно очень емкое слово. В некоторых переводах Библии это слово переведено по-другому. Некоторые даже говорят, его немножко по-другому надо понимать. Если посмотреть в других переводах, в разных языках, я как-то заглянул в немецкую Библию, как там это слово стоит. Там немножко по-другому стоит. Es ist eine feste Zuversicht. А потом стоит звездочкой написано другой перевод. Вот я сейчас скажу по-немецки, мне кажется, все русские люди поймут. Eine Realisierung. Все немецкие понимают, да? Realisierung – это реализация. Реализация. Осуществление связано с какой-то реализацией. Люди книжные иногда еще дальше идут и начинают копаться в разных словарях, справочниках. И знаете, удивительное дело там можно найти. Вот это слово, которое в оригинале написано, в то время греки, как они его использовали? Одно из значений, был такой когда-то человек, его труды сохранились некоторые, Диодор Сицилийский. Вот он это слово использовал, когда описывал, что происходит в небе над морем. Ну, тут детки сидят, некоторые, может быть, море не видели никогда, или все уже море видели? Обское, да? Обское море, да. Ну, Диодор немножко другое море видел, оно было заметно больше Обского моря. И вот над морем иногда рождаются облака. Иногда это можно видеть, прямо видеть, как рождается облако. Я однажды видел фантастическая картина. Фантастическая картина. Однажды было такое в моей жизни, я оказался в Южном полушарии, в Южной Америке, и вот я видел, как в небе сталкивались массы воздуха из Антарктиды. В Антарктиде, мальчики, какая там температура, представляете? Да? Говорят, до минус 80 доходит в некоторых местах. Вот холодный воздух из Антарктиды в небе над Южной Америкой сталкивается иногда с воздухом, который над Амазонкой испаряется. И знаете, что тогда происходит? Фантастическая картина. Вот смотришь в небо, ясное небо было в тот день, и вдруг в небе что-то стало происходить. Прямо как будто каким-то сверхгигантским насосом. У меня на глазах стали надуваться облака. Осуществление. Ничего не было видно. И вдруг появляется в пустом пространстве что-то такое большое и великое. Что-то осуществляется. Удивительно. Давайте не будем забывать. Вера. Есть что? Осуществление. Осуществление ожидаемого. Друзья, нам всегда нужно задавать себе вопрос, а правда ли я верующий? Мы сегодня этот вопрос уже слышали. И это очень важно. Кому я верю? В Бога или верю Богу? И вот мы подошли ко второму слову. Вера же есть осуществление, реализация в своей жизни чего? Ожидаемого. Вот так написано в Слове Божьем. Дух Святой так хотел, Бог так хотел, чтобы мы могли понять через эти слова, что такое вера настоящая. Это осуществление ожидаемого. О, а вот тут становится и очень интересно, и очень напряженно, и очень напряженно. Знаете, вот это слово «ожидаемое» – это что-то очень важное. Знаете, есть такая пословица в мире. Говорят, скажи мне, кто твой друг, и как там дальше? Я скажу тебе, кто ты. Соль есть в этой пословице, есть. Но если мы вникнем в библейское учение, мы можем аналогично построить мысль, и она будет очень точной. Это можно выразить так. Скажи мне, чего ты ждешь? И я скажу тебе что? Я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, чего ты ждешь? А, извините, чего мы ждем? Вот мальчики сидят здесь впереди. И, мальчики, я сейчас не поругать вас хочу. Я просто хочу чуть-чуть попробовать ваши мысли заглянуть. Я же тоже когда-то таким был. Не верите? Точно-точно был. Вот, сидят иногда и ждут. Когда же что кончится? Собрание. Мальчики и девочки, наверное, тоже маленькие. Дети, они отдыхают когда? Когда бегают, да? А взрослые, странно, они отдыхают, когда сидят. Но они ждут, когда кончится собрание. Еще дети ждут, некоторые ждут, когда в школу наконец пойдут, не все. А потом в школу идут, ждут, когда уроки кончатся, да? А потом ждут, когда они школу закончат, ждут, когда же получится в хороший вуз поступить, ждут. Может быть, кто-то считает, что больше девушки, нормальные парни тоже этого ждут. Когда же удастся семью хорошую создать? Мы много чего ожидаем в жизни, правда? Потом ждут детей, а потом проходит время, опять ждут детей, да? Когда же они, наконец, вспомнят про папу с мамой? У некоторых это ожидание трагическим становится. Сидит в доме престарелых у окошка старый человек и все еще чего-то ждет. Его ожидание уже, может быть, безнадежностью окрашено, но он чего-то ждет. Зайдите в детский дом, чего там ждут дети? Ждут? Ждут. Друзья, мы много чего ждем в нашей жизни. Мы ждем, когда же, наконец, нас кто-нибудь поймет. Мы много чего ждем. И эти ожидания, складываясь вместе, они как раз и создают ткань нашей жизни. Мы всю жизнь чего-то ждем. Когда нечего ждать становится, уже жить-то дальше не стоит. Друзья, осуществление ожидаемого, что здесь имеется в виду? Все те ожидания, о которых я сказал, они все имеют одну общую характеристику. Они разные, эти ожидания. Ребенка и престарелого, зрелого человека, юного человека – Они разные во многом, но в них есть что-то общее. Это все земные наши, человеческие земные ожидания. То, о чем сказано здесь, если мы посмотрим в контексте послания евреям, в контексте всей Библии, то мы поймем, что речь идет о ожидании чего-то иного. Чего? Чего ждет христианин? Если ты настоящий верующий, каково твое ожидание? Если только ожидание того, что тебя-то наконец-то на земле что-то должно получиться, скорее всего, ты еще, может быть, и перешел через реку. Может быть, ты еврей, но душой повернутый назад. Лицо твое, оно туда, откуда вышел. В мир человеческий, где все так понятно и все так доступно. А голос Божий, может быть, ты уже и перестал слышать. Ожидание, о котором сказано здесь. Друзья, чего ждут христиане? Чего мы ждем? Мы ждем, ждем воскресения мертвых, ждем возвращения Христа. Простите, а почему мы этого ждем? Потому что Он это сказал, правда? Потому что это Бог сказал. Ожидание того, что обещал Бог. Здесь в послании евреям сказано о превосходстве Христа, о превосходстве тех обетований, которые Он дал. Бог обещает что-то, Бог говорит. И если я это принимаю всерьез, то что сказал Бог, это становится предметом моих ожиданий. Туда теперь направлены силы моей души. Что я реализую в моей жизни? О, ты, может быть, много чего ожидаешь и много чего хочешь, но пока ты реализуешь свои ожидания, пока в центре внимания у тебя мечты твоего сердца, милый друг, не обманывай сам себя. Ты еще не верующий. Верующий – это тот, кому говорит Бог, и ты услышал это слово, и его начинаешь ожидать. Ты веришь обещаниям Божьим и воспринимаешь их, и в жизни твоей реализуешь. Нужно перейти через реку. Нужно принять важное решение в своей жизни. И когда перешел, не назад поворачиваться, а что нужно делать? Осуществлять. Что осуществлять? Ожидаемое, то, что сказал тебе Бог, это настоящая жизнь, это настоящее христианство. Дорогой друг, ты сегодня что-то услышал из послания евреям? Тебе может сначала показаться, что это не к тебе относится. Нет, это именно к тебе относится. Потому что с тобой говорит Бог. Он зовет тебя на свой путь. Он говорит тебе о том, каков этот путь. Это прекрасный путь. Это путь следования за Христом. Это путь, который окончится не просто встречей. Встреча уже произошла в духе у нас с Господом. Это путь, когда все то, что обещал Бог, ты увидишь, ты войдешь в это. Твоему упованию предстоит великое воздаяние. Смотри верой в будущее. На человека всегда влияет его прошлое. Правда или не влияет? Влияет, правда? Влияет. Кто папа и мама у меня, влияет это на мою жизнь? Конечно, влияет. Если я какой-то поступок совершил в жизни, весьма ошибочный, повлияет это в будущем на меня? Я, простите, очень грубый пример приведу. Если бы я когда-то, допустим, позволил себе, ну, так скажу, напиться, и в этом состоянии, если бы, скажем, попал где-то в аварию под трактор, допустим, мне бы отрезало ногу, скажите, сколько раз потом нужно покаяться, чтобы у меня новая нога выросла? А? Вырастет? Не вырастет. Влияет прошлое на мое настоящее? Ой, как влияет. влияет. И это понимают все люди. Но у христиан есть еще другое правило жизни. На мой сегодняшний день, да, влияет прошлое. Но если я верующий, то на меня что влияет? Будущее. Оно влияет на мою жизнь решающим образом. Я сегодня такой, как мы сегодня слышали. Почему? Скажи мне, чего ты ждешь, и я скажу тебе, кто ты. Если ты верующий, то твоя душа и силы твоей души, они не в тебе, не в твоих достижениях, которые в прошлом, не на сумме знаний, образования или слышанного, неслышанного в твоей жизни. Твоя настоящая характеристика – как ты относишься к будущему, как ты воспринимаешь то, что обещал Бог. Он позвал тебя на путь Божий. Иди этим путем и не поворачивай назад. Пусть Бог благословит тебя. Вера есть осуществление ожидаемого. Веруй и не будь неверующим. Аминь. Так благо.